Глава 10. В грязной студии Холроида они ждали наступления ночи. Ян, засунув руки в глубокие карманы плаща, прислонился к стене у окна. С его тонких губ свисала сигарета. Рядом в кресле дремала Жанна. Всякий раз, стоило ей погрузиться в сон глубже, она резко вздрагивала и выпрямлялась. Рэндли сидел напротив них, подперев голову рукой, мрачный и молчаливый. За весь день он едва промолвил несколько слов. В дальнем конце комнаты, отгороженной от остальных олиповатым экраном, сидели рядом на диване Энн и Коридон. Атмосфера в коттедже была напряженной, и Коридон старался убрать Энн с глаз Жанны, уверенный, что от столкновения молодых женщин ничего хорошего ждать нельзя. С помощью Энн он разработал маршрут поездки в Данбар. Решили, в конце концов, воспользоваться ее машиной. В Данбаре, по словам девушки, они пересядут на моторную лодку, принадлежавшую ей же, которая переправит их на остров. Оставалось коротать время до наступления ночи. Полицейские не возвращались, и Коридон предположил с облегчением, что они не связали его внешность с описанием примет, опубликованным в газетах. Каждые полчаса Ян отходил от окна и направлялся в спальню, где привязанный к кровати лежал Холроид. И каждый раз, проходя мимо Коридона и Энн, он бросал на девушку взгляд, полный недоверия и колючей ненависти. Чуть позже 7, когда начали сгущаться сумерки, Рэндли пробормотал что-то насчет ужина и удалился на кухню. Коридон, уставший от долгого ожидания, тоже поднялся и подошел к окну. Когда он проходил мимо Жанны, та вздрогнула и выпрямилась. «Уже пора?» — спросила она. «Нет еще», — ответил Коридон, чувствуя на себе подозрительный взгляд Яна. «Стемнеет примерно через час». Все трое посмотрели на мрачное небо. Над крышами коттеджа медленно карабкались грузные тучи. Становилось прохладнее. «Будет дождь», — продолжил он. «Повезло. Меньше людей на улицах». Остальные промолчали. Ощущая их враждебность, Коридон нетерпеливо передернул плечами и направился на кухню, где хозяйничал Рэндли. «Как дела? Помощь не требуется?» «Они со мной не разговаривают», — прошептал Рэндли взволнованно. «Теперь я понимаю, что испытывал Крю». «Не нервничайте», — сказал Коридон. Он бросил взгляд назад через открытую дверь и увидел спину Яна, смотревшего в окно. «Нас трое против двоих. Энн на нашей стороне». «Какой от нее толк?» — спросил Рэндли, и в голосе его звучала безнадежность. «Энн будет полезна, когда мы попадем на остров». «Если мы туда попадем. Я знаю их лучше вас. Они безжалостны. Мне не доверяют». Он замолчал, услышав сдавленный крик. Одним прыжком Коридон достиг порога кухни. Энн вышла из-за экрана, чтобы присоединиться к ним, и оказалась лицом к лицу с Жанной. В тот момент, когда Коридон влетел в комнату, Жанна, бледная от ярости, схватила Энн за руку. Ее лицо было искажено гримасой безумной ненависти. Коридон быстро взял Жанну за плечо и резко повернул к себе, заставляя отпустить Энн. «Достаточно», — напряженно проговорил он. «Успокойтесь. Без драматических сцен, пожалуйста». Секунду Жанна смотрела на него, будто не узнавая. Потом попыталась нанести удар, но Коридон на лету перехватил ее руку и толкнул. Она отшатнулась и едва не упала. «Достаточно, я сказал», — рявкнул он. Жанна привалилась к стене, силясь заговорить, но язык не повиновался. Затем она вдруг начала задыхаться, в ней произошла чудовищная перемена. Глаза закатились и будто провалились в глазницы. Мышцы лица окаменели, хриплый свист вырывался сквозь стиснутые зубы. За несколько секунд Жанна буквально потеряла человеческий облик. «Осторожно!» — закричал Рэндли. «Я уже видел ее в таком состоянии!» Коридон невольно отпрянул. Энн судорожно втянула в себя воздух. Бешенство, горевшее во взоре Жанны, поразило их обоих. Пальцы Жанны скрючились, смуглые руки поднялись, словно прикидывая расстояние перед тем, как нанести удар. Ян, до сих пор безмолвно наблюдавший, неожиданно бросился между ними и, не колеблясь, дал Жанне прямо в подбородок. Она пошатнулась, но он подхватил ее и осторожно опустил на пол. С удивительной для него деликатностью поляк приподнял веко молодой женщины и пощупал пульс. «Принеси подушку», — сказал он Ренли, но выполнил его просьбу Коридон. Ренли с расширенными от ужаса глазами замер, не в силах пошевелиться, и только смотрел на лежавшую без сознания Жанну. Пока Ян подкладывал ей под голову подушку, Коридон достал носовой платок и вытер лицо. С неожиданной слабостью во всем теле он понял, что его первое впечатление о Жанне было правильным. Она действительно сумасшедшая. «Принести воды?» — неуверенно предложил Коридон. Он всегда терялся, сталкиваясь с болезнями и больными. «Нет, теперь все будет в порядке», — ответил Ян. В его слегка на выкате глазах затаилась тревога. Грубые руки с нежностью поправляли подушку. «Она немного поспит. Приступ. У нее иногда такое бывает. Стоит ли удивляться?» Он встал и посмотрел на Энн, бледную и испуганную. Немногие женщины смогли бы перенести то, что выпало на ее долю. «Но это очень серьезно», — сказал Коридон, подходя к Энн. «Только не надо ей ничего говорить. Она сама и не вспомнит. Ерунда, нервы», — произнес поляк с напускной небрежностью. «Не рассказывайте сказок», — сухо возразил Коридон. «Жанна вела себя как буйно помешанная. Она нуждается в присмотре». «В самом деле?» — с улыбкой процедил Ян. «Не думаю». «Во всем виноваты тревоги и волнения. Жанна слишком многое пережила. Она поправится, когда мы найдем Мэлори». И он вновь улыбнулся. Холодной, зловещей улыбкой, от которой по спине Энн побежали мурашки. Жанна открыла глаза. Перед ней на коленях стоял Ян и осторожно тряс ее. «Жанна, очнись! Как ты себя чувствуешь?» Голос доносился до нее словно издалека. В голове шумело, виски сдавливала ноющая боль. Перед глазами все расплывалось, но знакомое круглое лицо поляка действовало на нее успокаивающе. Жанна попыталась приподняться. «Я чувствую себя хорошо», — покорно ответила она. «Я спала?» Неожиданно осознав, что сидит на полу и держится за руку Яна, девушка уставилась на него испуганно и тревожно. «Что произошло? Что со мной случилось?» «Ты потеряла сознание», — ответил Ян голосом, каким разговаривать с больными. «Полежи немного, время еще есть». Коридон отправился за машиной. «Потеряла сознание? Ты лжешь!» Она судорожно вцепилась в руку поляка. «Что произошло?» «Ты просто потеряла сознание», — терпеливо повторил Ян. «Не волнуйся, ничего особенного». Она была уверена в своей догадке, и ей стало страшно. «Скажи честно, у меня опять был припадок?» Жанна пристально, с мольбой вглядывалась в лицо Яна, стараясь прочитать в нем правду. «Как в последний раз? Признайся, я должна знать!» Он замялся, и Жанна усмотрела в его замешательстве доказательство своей правоты. «Приступ очень тяжелый?» — спросила она, не дожидаясь ответа. «Сколько времени я была без сознания?» «Ничего страшного», — пробормотал Ян. «Обычный обморок». Потом, видя ужас и недоверие в глазах Жанны, добавил. «По всей вероятности, больше это не повторится, так что не расстраивайся». Жанна прикоснулась к подбородку и вздрогнула. «Больно». «Ты меня ударил?» «Нет. Ты потеряла сознание, вот и все. Пустяки». «Ты меня ударил», — монотонно повторила девушка. «Говоришь, пустяки». Она взяла его за руку. В ее голосе вдруг зазвучала энергия, вызванная отчаянием. «Ян, что со мной происходит? Я чувствую, как схожу с ума. Голова раскалывается, мне страшно. Это все нервы. Вспомни, каково тебе пришлось». «Что же будет?» — спросила Жанна, выпуская его руку. Терпение поляка иссякло. «Мне совершенно безразлично, что с нами будет, лишь бы мы успели найти Мэлори. Мне больше незачем жить. А тебе?» Она обхватила голову руками, сдавив пальцами виски. «Только найдем ли мы его? А если найдем, после его смерти наша жизнь потеряет смысл. Нам конец». «Моя жизнь закончилась, когда погибла Шарлотта», — просто сказал Ян. «Но давай не будем сейчас говорить об этом». Жанна вновь схватила его руку. «Не знаю, что бы я без тебя делала, Ян. Мы спорим между собой, иногда ссоримся, порой даже испытываем ненависть друг к другу, но когда нужно, в трудную минуту ты всегда рядом». Яну стало надоедать эта сентиментальность. За 20 минут долготерпения исчерпался весь его запас нежности и доброты. Теперь он хотел только одного, чтобы она поскорее восстанавливала силы и не была для него обузой. «У нас общий враг», — сухо проговорил он. «Настоящие друзья всегда спорят. Этим и испытывается дружба. Вставай, время не ждет». Жанна сделала нечеловеческое усилие, пытаясь обуздать разыгравшиеся нервы, взять себя в руки, забыть о дикой боли в голове. Медленно, неуверенно она поднялась на ноги, держась за Яна, постояла, немного шатаясь. Потом оттолкнула его. «Как обстоят дела?» «Коридон с Энн пошли за машиной. Ренли на кухне собирает продукты». Жанну захлестнул приступ раздражения. «Никогда он не может действовать правильно. И ты отпустил их вдвоем? Я не мог от тебя отойти. А кому-то ведь необходимо отправиться за машиной». Она опомнилась. «Прости меня, Ян. Только теперь им ничто не помешает удрать. Ты об этом подумал?» Поляк безразлично пожал плечами. «Пусть удирают. Мне все равно. Мы в них не нуждаемся». «Нет. Коридон нам нужен. Это он найдет Мэлори. Мы не должны упускать его из виду». Ян взорвался. «Перестань толдычить одно и то же. Доверься мне. Почему ты так надеешься на Коридона?» «Не знаю. Это сильнее меня. Интуиция. Я уверен, что он найдет Мэлори. Не могу объяснить, почему, но я чувствую это, как чувствует голод. Наши судьбы каким-то образом связаны. Я знаю, он найдет Мэлори». «Что ж, хорошо», — вздохнул Ян, стараясь оставаться спокойным. «Увидим. Только предупреждаю тебя, ему нельзя доверять». «Знаю», — как-то беспомощно призналась Жанна. «И ненавижу его. Моя бы воля, я бы с ним не церемонилась. Однако именно он приведет нас к Мэлори». «Пойду посмотрю, чем занят сейчас Ренли», — сказал Ян, сознавая, что если они не прекратят разговор о Коридоне, он может не выдержать. «Садись и жди. Скоро придет машина. Волноваться не о чем». Он прошел на кухню. «Ну, все готово». Ренли бросил на него смущенный взгляд. «Да подсобрал, что тут есть. Хотя было не густо. Как она?» «Нормально. Машины пока не видно?» Ренли покачал головой. «А Холроид? С ним все в порядке?» «Понятия не имею. Я к нему не подходил». Ян презрительно усмехнулся. «От тебя немного пользы». Он вышел из кухни, пересек студию и заглянул в спальню. Жанна услышала приглушенный возглас. «В чем дело?» — спросила она, когда поляк вбежал в комнату. «Он удрал», — сказал Ян. Этот идиот Ренли за ним не следил. Сейчас сюда нагрянет полиция. «Не включайте свет», — предупредил Коридон, входя вместе с Энн в ее коттедж. «Предполагается, что мы в гараже. А теперь послушайте, что я хочу сказать. Эта женщина опасна. Она сошла с ума. Вам нельзя ехать с нами». Они стояли, почти касаясь друг друга, в темной студии. Он не видел ее лица, лишь расплывчатый силуэт фигуры, но слышал ее ровное дыхание. «Поклянитесь, что не выдадите, куда мы направляемся, и я вас отпущу. А им скажу, что вы убежали». «Я поеду вместе с вами», — не задумываясь, ответила Энн. «Если Брайан жив, я должна быть там. Ему, возможно, потребуется моя помощь». «Но Жанна просто помешанная», — с тревогой повторил Коридон. «Я не могу постоянно вас оберегать, и, кто знает, придется рискнуть. Теперь, когда вы меня предупредили, я буду настороже. Я отправляюсь с вами, это решено». «Ладно», — сказал Коридон. «Будь по-вашему. Надо признаться, что, зная остров, вы действительно можете помочь. Мы сэкономим немало времени». «Не передумайте. Ни в коем случае». «Тогда берите, что вам нужно, и побыстрее. Где у вас здесь телефон? Мне надо сделать один звонок». «Возле окна». Как только девушка исчезла в спальне, он ощупью нашел аппарат и позвонил на почту. «Примите телеграмму. Инспектору Роулинсу, криминальная полиция, Скотланд-Ярд. Сравните пули, которыми убиты Крю и двое полицейских в гостинице «Энфилд». Владелец Маузера, из которого они выпущены, Ян. Диктую по буквам. Я. Н. Шиманович. Записали? Продолжаю. Этот человек с двумя товарищами проживал в гостинице. Расследование покажет, что они же 3 дня провели в квартире Крю. Никакого отношения, повторяю, никакого отношения к этим убийствам я не имею. Коридон. Вы все записали? Прочитайте, пожалуйста. Он прослушал, хмыкнул и сказал: «Отлично. А теперь, моя красавица, отправляйте». И повесил трубку. Коридон хотел уже отойти от окна, когда его внимание привлекло какое-то движение. Через двор к коттеджу Холроида подкрадывались едва различимые фигуры, изредка поблескивая металлическими пуговицами. Коридон отпрянул от окна и кинулся к спальне. «Энн!» — прошептал он. «Где вы?» Она быстро возникла из темноты и чуть не столкнулась с ним на пороге. «В чем дело? Я почти готова». «Полиция! Бросайте все. Из дома есть второй выход?» «Да, вот здесь. Идите за мной». В голосе Энн не было ни колебания, ни страха. Она решительно взяла его за руку и повела во тьму. «Погодите», — сказал Коридон, когда девушка остановилась перед дверью. «Давайте разберемся, куда мы идем». «В гараж. Потом через него на Рилли-стрит, а оттуда на Кингс-роуд». «Хорошо. От меня не отходите. Если нас засекут, бросайтесь на землю. На этот раз они будут вооружены, понятно?» «Да». Он осторожно открыл дверь черного хода и выглянул наружу. В этот миг тишину разорвали 3 выстрела. «Ян», — прошептал Коридон, — «дайте руку. Идем. И постарайтесь не шуметь». Они погрузились в ночь, и тут же со стороны дома Энн раздались еще выстрелы. Совсем рядом закричали. «Пора», — сказал Коридон и решительно повел девушку на плохо освещенную Рилли-стрит. «Улицу могли оцепить. Если нас остановят, предоставьте все мне». Они быстро зашагали к ярким огням Кингс-роуд. На полпути Коридон заметил во мраке одинокого полицейского и, не замедляя хода, взял Энн под руку. «Приготовьтесь бежать», — процедил он уголком рта. «Вроде бы рядом с ним никого нет». «По-моему, нет», — ответила девушка хрипловатым от волнения голосом. «Эй, минутку!» — окликнул их полицейский, замахав рукой. «Как только подам знак, бегите», — прошептал Коридон, а затем громко обратился к полицейскому. «Это вы нам?» Теперь они поравнялись и стояли совсем рядом. Полицейский сделал еще шаг вперед, пытаясь разглядеть их в темноте, и Коридон мощным ударом в подбородок свалил его на тротуар. «Бегите!» — приказал он и подтолкнул Энн вперед. Одного взгляда было достаточно. Смятая постель, два обрывка веревки на полу, колышущиеся от ветра занавески. Как давно удрал Холроид? 15-20 минут назад? Полиция, вероятно, уже извещена. Стоя на пороге позади Яна, Жанна и Ренли ошеломленно смотрели на пустую кровать. Жанна до сих пор находилась будто в полусне. Ее отсутствующий вид и остекленелые глаза вызывали у Яна тревогу. На француженку всегда можно было положиться в случае опасности. В прошлом. Теперь об этом не могло быть и речи. По всей вероятности, она еще не оправилась от приступа, решил Ян, и сейчас ни на что не годна. Он быстро посмотрел на Ренли и к своему огромному облегчению убедился, что британец, как ни странно, сохраняет присутствие духа. «Они вот-вот будут здесь», — Ренли сразу оценил нависшую над ними угрозу. «Если Холроид позвонил, у нас остаются буквально считанные минуты». «Да, и на этот раз у полицейских будет оружие», — мрачно добавил Ян. «Отсюда смыться не то что из Энфилда. Пригляди за Жанной. Я посмотрю, что там снаружи». Он инстинктивно понял, что на Ренли сейчас можно рассчитывать. Нависшая угроза, безнадежность их положения обострили его нервы, вернули ему мужество. Время пошло вспять. Это был тот самый Ренли, который сражался с гестапо, который выдержал все пытки, член неистребимой девятки. Ян почувствовал эту перемену. Он вспомнил, как всего 12 часов назад собирался убить его, и криво усмехнулся. «Вылезай в окно», — посоветовал Ренли. «Возможно, у двери засада». «Правильно», — подумал Ян. Былые навыки быстрее возвращались к Ренли, чем к нему. Он вытащил из кобуры маузер и взвесил его на ладони. «Дай ему пистолет Коридона», — велел он Жанне. Но та стояла, как статуя. Молча, не шевелясь, слышно было только, как из ее груди с шумом вырывался воздух. «Забери у нее оружие, Найджел», — сказал Ян, впервые обратившись к англичанину по имени. Он хотел показать Ренли, что вновь доверяет ему, и не мог найти иного пути, не мог выразить свое чувство словами. Ренли сунул руку в карман Жанны и достал оттуда пистолет. Девушка с дрожью отстранилась. «У меня болит голова», — простонала Жанна, прислоняясь к стене и сжав виски руками. У Яна вырвался жест отчаяния. Ренли снял пистолет с предохранителя, и в ночной тиши щелчок прозвучал, как выстрел. «Пойду проверю, что делается позади дома», — сказал Ренли. «Стой здесь, пока я не вернусь», — обратился он к Жанне. «И ни о чем не волнуйся». В его голосе сквозили внимание и забота, и Ян подумал, что вот в таких безнадежных ситуациях и проявляется старая дружба. Когда Ренли беззвучно скрылся, Ян подошел к окну, раздвинул занавески и стал вглядываться во тьму. Он ничего не увидел, но все же его инстинкт, хоть и дремавший до этого, но не утративший своей остроты, подсказал: «Снаружи опасность». Ян отворил окно и прислушался. Сперва доносился лишь монотонный гул движения на Кингс-Роуд, потом, когда слух привык к отдаленному шуму, стали выделяться другие, тихие, почти неуловимые звуки. Плеск воды о бетонный парапет, шуршание подошв по асфальту, позвякивание металла, приглушенные голоса. Ян застыл и напрягся. Затем, когда глаза, наконец, свыклись с темнотой, различил силуэты людей, занимавших позиции перед коттеджем. Поблескивание пуговиц подтвердило его догадку. Полиция была уже здесь, осторожно и неторопливо окружала логово затравленного, но еще опасного зверя. Вернулся Ренли. «Вот и все», — сказал он. «У черного хода караулит четверо». «Впереди я насчитал пока 8», — ответил Ян. «На самом деле гораздо больше, а улицы наверняка перекрыты. Нам придется нелегко». Он говорил вяло и невыразительно, но горло его пересохло, сердце судорожно колотилось, в висках стучала кровь. Они молча стояли в темноте. Вновь Ян почувствовал, какое спокойствие исходит от англичанина, и злился на себя за то, что сам находится на грани паники. «Втроем нам не уйти», — сказал Ренли. «Бери Жанну и попробуй прорваться через черный ход. Я вас прикрою». Ян не мог поверить своим ушам. «Ты нас прикроешь?» — тупо повторил он. «То есть как?» «Идите», — настаивал Ренли. «Это единственный шанс. Бери ее с собой и беги». «Ты понимаешь, о чем говоришь?» — спросил потрясенный Ян. «Тебя же прикончат!» «Какая разница?» — Ренли подавил всколыхнувшуюся в себе бурю чувств. «Мне все равно конец. Сейчас не время для долгих речей. Надеюсь, вам удастся проскользнуть». «Да». Яну было стыдно. И это тот человек, которого он совсем еще недавно собирался пристрелить. «Но ты тоже имеешь право...» Ренли оборвал его, оттолкнув от окна. «Забирай Жанну. Как только я начну стрелять, бегите!» Ян нашел в темноте руку англичанина и сжал ее изо всех сил, униженный тем, что обязан ему жизнью. «Мой верный друг», — проговорил он, хотя из души рвались проклятия. «Мой добрый, верный друг». И исчез, оставив Ренли одного. Некоторое время Ренли стоял, не шевелясь, потрясенный чудовищностью своей жертвы. Ян недавно сказал, что война для них продолжается. А на войне, когда человек отдает жизнь за друга, это героизм, так всегда считал Ренли. И еще больший героизм, пытался убедить он себя, отдать жизнь за врага. Он не питал никаких иллюзий относительно Яна. Рано или поздно поляк убил бы его. Пулей в голову, ножом в спину, какая разница? Все равно он был приговорен. Ренли не заблуждался на этот счет. Так лучше. Теперь они будут помнить его до конца своих дней. И больше не придется ожидать смерти, следя за каждым движением Яна. Не спать по ночам, боясь повернуться спиной. «А еще, — думал Ренли, — этим поступком он, наконец, одержал победу. Заставил Яна назвать его своим лучшим другом». Ренли горько усмехнулся. «Это триумф, ибо спаси ему Ян жизнь, он бы не назвал его другом». Стволом пистолета Ренли чуть отодвинул занавеску, и холодный сырой воздух из открытого окна коснулся его разгоряченного лица. «Сомнений нет. Стоит начать стрелять, и конец наступит быстро. Те снаружи шутить не намерены. Убиты 2 их товарища, и они церемониться не станут. Интересно, что будет с Мэлори?» «Мэлори. Жаль парня. Какой бес в него вселился пойти на предательство? Но если бы не Мэлори, эта фантастическая ситуация возникнуть не могла. С другой стороны, — горько отметил Ренли. «Если бы не Мэлори, он бы сейчас работал на заводе или протирал штаны в конторе, снимал бы пенки с людской жалости, показывая пустой рукав и черную повязку поверх глаза, как нищий выклянчивает подаяние, щеголяясь своими лохмотьями. По крайней мере, Мэлори избавил его от такого унижения. Мэлори наградил его быстрой смертью». «Кто знает, — сказал себе Ренли, — быть может, мы еще встретимся на том свете». И хотя он не верил в тот свет, все же почувствовал облегчение. Потом Ренли услышал, как Ян отодвинул засов на двери, и на короткий кошмарный момент его уверенность вдруг ослабла, и он задрожал больше, чем полиции, боясь этой слабости, своей собственной несостоятельности. Пистолет в руке стал весить тонну. Чтобы поднять его, требовалось колоссальное усилие. Ян прошептал: «Мы готовы». И были в этом шепоте и нетерпение, и недоверие. Тогда Ренли рывком отдернул занавески, встал, не скрываясь, прямо перед окном, и хотя все его нервы кричали в агонии, сжавшись в ожидании смертельного удара, начал стрелять в темноту.